Глава 15. Катастрофа. Полковник Фридрих Краус фон Циллергут. Циллергут – название деревушки в Зальцбурге, которую предки полковника пропили еще в 18 столетии, был редкостный болван. Рассказывая о самых обыденных вещах, он всегда спрашивал, все ли его хорошо поняли, хотя дело шло о примитивнейших понятиях, например. «Вот это, господа, окно! Да вы знаете, что такое окно?» Или «Дорога, по обеим сторонам которой тянутся канавы, называется шоссе». «Да-с, господа, знаете ли вы, что такое канава?» «Канава — это выкопанное значительным числом рабочих углубление, да-с! Копают канавы при помощи кирок!» «Известно ли вам, что такое кирка?» Он страдал манией все объяснять и делал это с воодушевлением, с каким изобретатель рассказывает о своем изобретении. «Книга, господа, это множество нарезанных в четвертку листов бумаги разного формата, напечатанных и собранных вместе, переплетенных и склеенных клейстером». «Да-с! Знаете ли вы, господа, что такое клейстер?» «Клейстер — это клей!» Полковник был так непреходимо глуп, что офицеры, завидев его издали, сворачивали в сторону, чтобы не выслушивать от него такой истины, что улица состоит из мостовой и тротуара, и что тротуар представляет собой приподнятую над мостовой панель вдоль фасада дома, а фасад дома – это та часть, которая видна с мостовой или с тротуара. Заднюю же часть дома с тротуара видеть нельзя, в чем мы легко можем убедиться, сойдя на мостовую. Как-то раз он даже пытался продемонстрировать этот интересный опыт, но, к счастью, попал под колеса. С той поры он поглупел еще больше. Он останавливал офицеров и пускался в бесконечные разглагольствования об омлетах, о солнце, о термометрах, о сдобных пышках, об окнах и о почтовых марках. Действительно было странно, как мог этот идиот сравнительно быстро продвигаться по службе и пользоваться покровительством очень влиятельных лиц, корпусного генерала, например, который благоволил к полковнику, несмотря на полную бездарность последнего. На маневрах полковник творил прямо чудеса. Никуда он не поспевал вовремя и водил полк колоннами против пулеметов. Несколько лет назад на маневрах в Южной Чехии, где присутствовал император, он исчез вместе со своим полком, попал с ним в Моравию и проблуждал там еще несколько дней после того, как маневры закончились и солдаты уже валялись в казармах. Но ему и это сошло. Благодаря приятельским отношениям с корпусным генералом и другими не менее тупыми военными сановниками старой Австрии, он получал разные награды и ордена, которыми гордился чрезвычайно. Он считал себя лучшим солдатом под луной, лучшим теоретиком стратегии и знатоком всех военных наук. На полковых смотрах он любил поговорить с солдатами и всегда задавал им один и тот же вопрос. «Почему введенные в армии винтовки называются манлихеровки?» В полку о нем говорили с насмешкой. «Ну вот, развел свою манлихеровину». Он был необыкновенно мстителен и губил тех из подчиненных офицеров, которые ему почему-либо не нравились. Если, например, кто-нибудь из них хотел жениться, он пересылал их прошение в высшую инстанцию, не забывая приложить от себя самые скверные рекомендации. У полковника недоставало половины левого уха, которое ему отсекли в дни его молодости на дуэли, возникшей из-за простой констатации факта, что Фридрих Краус фон Циллергут – большой дурак. Если мы рассмотрим его умственные способности, то придем к заключению, что они были ничуть не выше тех, которыми мордастый Франц Иосиф Габсбург прославился в качестве общепризнанного идиота. Тоже безудержное словоизлияние, тоже изобилие крайней наивности. Однажды на банкете в офицерском собрании, когда речь зашла о Шиллере, полковник Краус фон Циллергут ни с того ни с сего провозгласил: «А я, господа, видел вчера паровой плуг, который приводился в движение локомотивом. Представьте, господа, локомотивом, да не одним, а двумя. Вижу дым, подхожу ближе, оказывается, локомотив, и с другой стороны тоже локомотив. Скажите, господа, разве это не смешно? Два локомотива, как будто не хватало одного». И, выдержав паузу, добавил: «Когда кончился бензин, автомобиль вынужден был остановиться. Это я тоже сам вчера видел. А после этого еще болтают об инерции, господа. Не едет, стоит, с места не трогается, нет бензина. Ну, не смешно ли?» При всей своей тупости полковник был чрезвычайно набожен. У него в квартире стоял домашний алтарь. Полковник часто ходил на исповедь и к причастию в костел святого Игнатия и с самого начала войны усердно молился за победу австрийского и германского оружия. Он смешивал христианство и мечты о германской гегемонии. Бог должен был помочь отнять имущество и землю у побежденных. Его бесило, когда он читал в газетах, что опять привезли пленных. «К чему возить сюда пленных?» — говорил он. «Перестрелять их всех! Никакой пощады, плясать среди трупов, а гражданское население Сербии сжечь, все до последнего человека, детей прикончить штыками». Он был ничем не хуже немецкого поэта Фирорда, опубликовавшего во время войны стихи, в которых призывал Германию воспылать ненавистью к миллионам французских дьяволов и хладнокровно убивать их. «Пусть выше гор, до самых облаков, людские кости и дымящееся мясо громоздятся». Закончив занятия в школе вольноопределяющихся, поручик Лукаш вышел прогуляться с Максом. «Позволю себе предупредить вас, господин обер-лейтенант», — заботливо сказал Швейк. «Будьте, пожалуйста, с собакой осторожны, как бы она у вас не сбежала. Она может заскучать по своему старому дому и удрать, если вы ее отвяжете. Я бы не советовал вам также водить ее через Гавличкову площадь. Там бродит злющий пес из мясной лавки, что в доме образ Марии. Страшный кусака. Как увидит в своем районе чужую собаку, готов ее разорвать. Боится, как бы она у него чего не сожрала. Совсем как нищий у церкви святого Гаштала». Макс весело прыгал и путался под ногами у поручика, наматывая цепочку на саблю, в общем, всячески проявляя свою радость по поводу предстоящей прогулки. Они вышли на улицу, и поручик Лукаш направился на Пршикопы, где у него было назначено свидание с одной дамой на углу Панской улицы. Поручик погрузился в размышления о служебных делах. «О чем завтра читать лекцию в школе вольноопределяющихся? как мы обозначаем высоту какой-нибудь горы? Почему мы всегда указываем высоту над уровнем моря? Каким образом по высоте над уровнем моря мы устанавливаем высоту самой горы от ее основания? На кой черт военное министерство включает такие вещи в школьную программу? Это нужно только артиллеристам. Существуют же, наконец, карты генерального штаба. Когда противник окажется на высоте 312, тут некогда будет размышлять о том, почему высота этого холма указана от уровня моря, или вычислять его высоту. Достаточно взглянуть на карту, и все ясно. Неподалеку от Панской улицы размышления поручика Лукаша были прерваны строгим «Хальт!» «Стой!» Услышав этот окрик, пес стал рваться у поручика из рук и с радостным лаем бросился к человеку, произнесшему это строгое «Хальт!». Перед поручиком стоял полковник Краус фон Циллергут. Лукаш взял под козырек, остановился и стал оправдываться тем, что не видел его. Полковник Краус был известен среди офицеров своей страстью останавливать, если ему не отдавали честь. Он считал это тем главным, от чего зависит победа и на чем зиждется вся военная мощь Австрии. «Отдавая честь, солдат должен вкладывать в это всю свою душу», — говаривал он. В этих словах заключался глубокий фельдфебельский мистицизм. Он очень следил за тем, чтобы честь отдавали по всем правилам, со всеми тонкостями, абсолютно точно и с серьезным видом. Он подстерегал каждого проходившего мимо, от рядового до подполковника. Рядовых, которые на лету притрагивались рукой к козырьку, как бы говоря о моей почтеннице, он сам отводил в казармы для наложения взыскания. Для него не существовало оправдания, я не видел. «Солдат», — говаривал он, — «должен и в толпе искать своего начальника и думать только о том, чтобы исполнять обязанности, предписанные ему уставом. Падая на поле сражения, он и перед смертью должен отдать честь. Кто не умеет отдавать честь или делает вид, что не видит начальства, или же отдает честь небрежно, тот в моих глазах не человек, а животное». «Господин поручик!» — грозно сказал полковник Краус. «Младшие офицеры обязаны отдавать честь старшим! Это не отменено! А во-вторых, с каких это пор вошло у господ офицеров в моду ходить на прогулку с краденными собаками? Да, с краденными! Собака, которая принадлежит другому, краденая собака!» «Эта собака, господин полковник, — возразил было поручик Лукаш, — принадлежит мне!» «Господин поручик!» — грубо оборвал его полковник. «Это мой Фокс!» А Фокс или Макс, вспомнив своего старого хозяина, совершенно выкинул из сердца нового и, вырвавшись, прыгал на полковника, проявляя такую радость, на которую способен разве только гимназист-шестиклассник, обнаруживший взаимность у предмета своей любви. «Гулять с краденными собаками, господин поручик!» «Никак не сочетается с честью офицера! Вы не знали? Офицер не имеет права покупать собаку, не убедившись предварительно, что покупка эта не будет иметь дурных последствий!» Гремел полковник Краус, гладя Фокса Макса, который из подлости начал рычать на поручика и скалить зубы, словно полковник науськивал его. «Возьми его, возьми, возьми!» «Господин поручик!» — продолжал полковник. «Считаете ли вы приемлемым для себя ездить на краденом коне? Прочли ли вы мое объявление в Богемии и Тагеблате о том, что у меня пропал Пинчер? Или вы мне... Что? Или вы не читаете объявлений, которые ваш начальник дает в газеты?» Полковник всплеснул руками. «Ну и офицеры пошли! Где дисциплина? Полковник дает объявления, а поручик их не читает!» «Хорошо бы съездить тебе раза два по роже, старый хрыч», — подумал поручик, глядя на полковничьи бакенбарды, придававшие ему сходство с орангутангом. «Пройдемте со мною», — сказал полковник. И они пошли, продолжая милую беседу. «На фронте, господин поручик, с вами такая вещь во второй раз не случится. прохаживаться в тылу с краденными собаками, безусловно, очень некрасиво, да-с? Прогуливаться с собакой своего начальника, в то время как мы ежедневно теряем на полях сражений сотни офицеров, а между тем объявления не считаются. Я мог бы давать объявление о пропаже собаки 100 лет подряд, 200 лет, 300 лет. Полковник громко высморкался, что всегда было у него признаком сильного раздражения, и, сказав «Можете продолжать прогулку!», повернулся и пошел, злобно стягая хлыстом пополам своей офицерской шинели. Поручик Лукаш перешел на противоположную сторону и снова услыхал «Хальт!». Это полковник задержал какого-то несчастного пехотинца, запасного, который думал об оставшейся дома матери и не заметил его. Суля солдату всех чертей, полковник собственноручно поволок его в казармы для наложения взыскания. Что сделать со швейком, раздумывал поручик. Всю морду ему разобью. Нет, этого недостаточно. Нарезать из спины ремней, и то этому негодяю мало. Не думая больше о предстоящем свидании с дамой, разъяренный поручик направился домой. «Убью его, мерзавца!» — сказал он про себя, садясь в трамвай. Между тем, бравый солдат Швейк всецело погружен в разговор с вестовым из казармы. Вестовой принес поручику бумаги на подпись и поджидал его. Швейк угощал вестового кофеем. Разговор шел о том, что Австрия вылетит в трубу. Говорилось об этом как о чем-то неподлежащем сомнению. Один за другим сыпались афоризмы. Каждое слово из этих афоризмов суд, безусловно, определил бы как доказательство государственной измены, и их обоих повесили бы. «Ай, государь-император, небось одурел от всего этого», — заявил Швейк. «Умным-то он вообще никогда не был, но эта война его наверняка доконает». «Балда он!» — веско поддержал солдат из казармы. «Глуп, как полено. Видно, и не знает, что война идет. Ему, наверное, постеснялись бы об этом доложить. А его подпись на манифесте к своим народам — одно жульничество. Напечатали без его ведома, он вообще уже ничего не соображает». «Эй, он того!» — тоном эксперта дополнил Швейк. «Ходит под себя, и кормить его приходится, как малого ребенка. На Медне в пивной один господин рассказывал, что у него 2 кормилицы, и 3 раза в день государя императора подносят к груди!» «Эх!» — вздохнул солдат из казармы. «Поскорей бы уж нам наложили как следует, чтобы Австрия, наконец, успокоилась!» Разговор продолжался в том же духе. Швейк сказал в пользу Австрии несколько теплых слов, а именно, что такой идиотской монархии не место на белом свете, а солдат, делая из этого изречения практический вывод, прибавил: «Как только попаду на фронт, тут же смоюсь». Так высказывались солдаты о мировой войне. Вестовой из казармы сказал, что сегодня в Праге ходят слухи, будто у Находа уже слышна орудийная пальба, и будто русский царь очень скоро будет в Кракове. Далее речь зашла о том, что чешский хлеб вывозится в Германию и что германские солдаты получают сигареты и шоколад. Потом они вспомнили о войнах былых времен, и Швейк серьезно доказывал, что когда в старое время в осажденный город неприятеля кидали зловонные горшки, то тоже не сладко было воевать в такой вони. Он де читал, что один город осаждали целые 3 года, и неприятель только и делал, что развлекался с осажденными на такой манер. Швейк рассказал бы еще что-нибудь не менее интересное и поучительное, если бы разговор не был прерван приходом поручика Лукаша. Бросив на Швейка страшный, уничтожающий взгляд, он подписал бумаги и, отпустив солдата, кивнул Швейку, чтобы тот шел за ним в комнату. Глаза поручика метали молнии. Сев на стул и глядя на Швейка, он размышлял о том, когда начать избиение. Сначала дам ему 2 раза по морде, решил поручик. Потом расквашу нос и оборву уши, а дальше видно будет. На него открыто и простосердечно глядели добрые, невинные глаза Швейка, который отважился нарушить предгрозовую тишину словами. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, что вы лишились кошки. Она сожрала сапожный крем и позволила себе после этого сдохнуть. Я ее бросил в подвал, но не в наш, а в соседний. Такую хорошую ангорскую кошечку вам уже не найти. «Что мне с ним делать?» — мелькнуло в голове поручика. «Боже, какой у него глупый вид!» А добрые, невинные глаза Швейка продолжали сиять мягкой теплотой, свидетельствовавшей о полном душевном равновесии. Все, мол, в порядке, и ничего не случилось, а если что и случилось, то и это в порядке вещей, потому что всегда что-нибудь случается. Поручик Лукаш вскочил, но не ударил Швейка, как раньше задумал. Он замахал кулаком перед самым его носом и закричал: «Швейк! Вы украли собаку!» «Я? Какую? Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, что за последнее время я не запомню ни одного такого случая. Вы что, позволю себе заметить, господин обер-лейтенант, что после обеда вы изволили с Максом пойти погулять, и я никак не мог его украсть. Мне сразу показалось, что дело неладно, когда вы вернулись без собаки. Это, как говорится, ситуация. На спаленной улице живет мастер, который делает кожаные сумки по фамилии Кунеш. Так стоило ему выйти с собакой на прогулку, он тут же ее терял. Обычно он оставлял собаку в пивной, а иногда у него ее крали, а то даже одалживали и не возвращали. Молчать, скотина! Черт бы вас подрал! Вы или отъявленный негодяй, или же верблюд-болван! Ходячий анекдот, со мною шутки бросьте. Откуда вы прибили собаку? Ну-ка, откуда вы ее достали? Знаете ли вы, что она принадлежит нашему командиру полка? Он ее только что отнял у меня на улице. Это позор на весь мир. Говорите правду, украли или нет? Никак нет, господин обер-лейтенант, я ее не крал. А знали, что пес краденый? Так точно, господин обер-лейтенант, знал, что пес краденый. «Иисус Мария! Швейк! Химмельхегот! Я вас застрелю, скотина, тварь, осел, дерьмо! Неужели вы такой идиот?» «Так точно! Господин обер-лейтенант такой!» «Зачем вы привели мне краденую собаку? Зачем вы эту бестию взяли в дом?» «А чтобы доставить вам удовольствие, господин обер-лейтенант!» И швейковские глаза добродушно и приветливо глянули в лицо поручику. Поручик опустился в кресло и застонал. «За что Бог наказал меня такой скотиной? За что?» В тихом отчаянии сидел поручик в кресле и чувствовал, что у него нет сил не только ударить Швейка, но даже свернуть себе сигарету. Сам не зная, зачем он послал Швейка за газетами «Богемия» и «Тагеблат» и велел ему прочесть объявление полковника о пропаже собаки. Швейк вернулся с газетой, раскрытой на странице объявлений. Он весь сиял и радостно доложил. «Есть! Господин обер-лейтенант, есть! Господин полковник так шикарно описывает этого украденного пинчера, прямо одно удовольствие читать, и еще сулит награду в 100 крон тому, кто его приведет. Очень приличное вознаграждение, очень приличное». «Ага, обыкновенно в таких случаях даются 5-10 крон. Некий Божетех из Коширш только этим и кормился. Украдет, бывало, собаку, а потом ищет в газетах объявление о том, где какая собака потерялась, и тут же идет по адресу. Однажды, господин обер-лейтенант, однажды он украл замечательного черного шпица. И из-за того, что хозяин нигде ничего не объявлял, попробовал сам дать объявление в газеты. И стратил на объявление целых 5 крон. Наконец хозяин нашелся и сказал, что это действительно его собака, она у него пропала. Но он считал безнадежным искать ее, так как уже не верит в честность людей. Однако теперь он, мол, воочию убедился, что есть еще на свете честные люди, и это его искренне радует. Он принципиально против того, чтобы вознаграждать за честность. Но он дарит ему на память свою книжку об уходе за комнатными и садовыми цветами. Бедняга Божетех взял черного шпица за задние лапы и треснул им того господина по голове. И с той поры зарекся помещать в газеты объявления. Уж лучше продать собаку на псарню, раз сам хозяин не дает объявления в газеты». «Идите-ка спать, Швейк», — приказал поручик. «Вы способны нести околесицу хоть до утра». Сам поручик тоже отправился спать. В эту ночь приснилось ему, что Швейк украл коня у наследника престола и привел ему Лукашу. А на смотру наследник престола узнал своего коня, когда он... Несчастный поручик Лукаш горцевал на нем перед своей ротой.